И даже если он и мог нанести человеку колющий удар, лопатка в сложившейся ситуации ему не годилась. На противоположной стене висели другие инструменты. Мич выбрал газовый ключ с удлиненной ручкой. Мич понимал, что на него нашло безумие, вызванное отчаянием. Бездействие стало невыносимым. С удлиненным газовым ключом в правой руке он двинулся вглубь гаража, где в углу находилась крутая лестница, уходящая на второй этаж. Продолжая реагировать вместо того, чтобы действовать самому, терпеливо ожидая шестичасового звонка, а ждать оставалось 1 час и 7 минут, он бы вел себя как машина, чего и добивались похитители. Но даже Феррари иной раз заканчивает свой путь на свалке. Почему Джейсон Остин украл собаку и почему именно его застрелили похитители, чтобы показать Митчу серьезность своих намерений, оставалось для него загадкой. Интуиция, правда, подсказывала. Похитители знали, что он знаком с Джейсоном, и это знакомство заставит полицию более пристально взглянуть на него. Они плели паутину косвенных улик с тем, чтобы свалить убийство Холли на Митча. И как знать, на суде, исходя из этих улик, присяжные могли признать его виновным и потребовать смертной казни. А может, они проделывали все это лишь для того, чтобы он не смог обратиться за помощью к властям, одиночку контролировать куда как проще. Возможно, они и собирались возвращать ему жену в обмен на выкуп, если бы ему и удалось добыть 2 миллиона долларов только им ведомым способом. Если бы они смогли использовать его для ограбления банка или какого-то другого финансового учреждения, если бы они убили Холли после того, как получат деньги, и если бы им хватило ума не засветиться и не оставить следов, тогда Митчу и, возможно, еще какому-нибудь козлу отпущения, пока ему незнакомому, пришлось бы держать ответ за оба преступления. Одинокий, горюющий, презираемый, брошенный в тюрьму, он так бы и не узнал, кто был его врагами. И ему оставалось бы лишь гадать, почему они выбрали его, а не какого-либо другого садовника, плотника или каменщика. Хотя отчаяние, которое гнало его вверх по лестнице и заглушало страх, но тем не менее не лишило Митча здравого смысла. Он не взбежал по ступенькам, а поднимался медленно и осторожно, держа газовый ключ как дубинку. Деревянные ступеньки наверняка поскрипывали, но монотонный гул двигателя Хонды, работающего на холостых оборотах, заглушал эти звуки. Второй этаж со стороны лестницы стены не имел. Его заменяло ограждение, которое тянулось во всю ширину гаража. Свет, падавший из окон во всех трех стенах, освещал картонные коробки и другие вещи, которые хранились над гаражом по той простой причине, что в бунгало места им не хватило. Коробки стояли рядами, где-то высотой в 4 фута, где-то в 7. В проходах между ними царил сумрак. В дальнем конце все ряды заканчивались в футе другом от стены, то есть подход к каждому проходу обеспечивался с обеих сторон. Поднявшись по лестнице, Митч оказался напротив первого из проходов. Пара окон в северной стене давала достаточно света. Если бы между стеной и первым рядом коробок находился человек, Митч его бы увидел. Второй проход оказался темнее первого, хотя дальний его конец освещался невидимыми окнами. Поднялся Митч очень тихо. Внизу двигатель Хонды работал бы еще не так долго, чтобы вызвать подозрения, поэтому человек, находящийся на втором этаже, мог насторожиться, но, скорее всего, еще не осознал, что ему пора прятаться. Третий проход заливал свет. Окно находилось практически напротив него. Мич проверил четвертый, пятый и, наконец, шестой проходы. Никого не обнаружил. Необследованным оставался только один проход у западной стены. Подняв газовый ключ еще выше, Мич двинулся вдоль южной стены. Добравшись до поперечного прохода у западной стены, увидел, что он пуст. На полу, однако, стояли технические устройства, которые он туда не ставил. Более чем половину коробок на втором этаже занимали вещи, оставшиеся от Дороти. Главным образом керамические фигурки, которыми она украшала дом и участок по всем большим праздникам. На Рождество она доставала из коробок 50 или 60 снеговиков самых разных размеров. К ним добавлялась добрая сотня Санта-Клаусов, плюс керамические олени, ели, сани, колокольчики, фигурки детей и домики, которых хватало бы на целую деревню. В бунгало для всей этой керамической коллекции места не было. Дороти доставала нужные фигурки на соответствующий праздник, а потом вновь убирала их в коробки. Холли не захотела продать керамику. Так же, как и ее бабушка, она украшала дом к каждому празднику, а потом убирала фигурки обратно. «Когда-нибудь, — говорила Холли, — они купят дом побольше, и тогда смогут показать коллекцию бабушки во всей красе». А пока в сотнях коробок лежали влюбленные, которые висели на день Валентина, пасхальные фигурки барашков, кроликов, святых, патриоты для Дня независимости, хэллоуинские призраки и черные коты, первые поселенцы для Дня благодарения и рождественские легионы. Но на полу последнего прохода Мич увидел совсем не керамические фигурки. Там стояло электронное оборудование. Он опознал приемник и передатчик, но не смог определить предназначение еще трех устройств. Все они были подключены к удлинителю на 6 или 8 розеток, от которого тянулся провод к ближайшей розетке в стене. Горящие индикаторные лампочки и подсвеченные дисплеи показывали, что все оборудование включено. Оно и обеспечивало наблюдение за домом. Вероятно, комнаты и телефоны прослушивались. Уверенный в том, что никто не мог заметить, как он поднялся на второй этаж и никого там не обнаружил, Мич решил, что оборудование работает в автоматическом режиме. Возможно, что оно и управляется дистанционно. В этот самый момент